заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки, если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки, если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Еще один старт, прямая, падает за горизонт. Есть резон делать музло, и пока везло. Хватает мозгов найти связь между парой слов. Хватает пары слов, чтобы объяснить все. Исписанную тетрадь на антресоль, не воспринимая рифмование строк как ремесло. Хватает мозгов не гнаться за новизной. Если ты со мною заодно, давай руки в озон. Стараюсь не отвечать злом на зло, но бывает по-разному. Увы, я не святой, навел немало мостов. Все неплохо срослось, но частенько думаю о старухе с косой. Алло, Леха, как сам? Нормально все, мы же что запишем? Высылаю минусок. Тема. Главное, чтобы не клонило в сон. Как сын, как дочь. Потихоньку растем в теме с теми, с кем в близких. Вот мой шоу-бизнес. Жизнь и подарок на Крисмас. Мне нет места Forbes или Guinness. Не ставлю целью поживиться с купленных тобой моих дисков. В случае рамса вывезу и без судебных исков. Моя сила в том, что я играю чисто. You got a pistol, с тобой рядом киски. Знай, гэнгста, я подразбавлю твой подержанный виски. Я не устал писать о кварталах и улицах. Мои болванки крутятся в девятках и крузерах. Эта музыка звучит в плеерах и сотиках. Наши люди сидят на этом, как на наркотиках. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Пузыречек с каплями для глаз в бардачке. Между баком и крышкой бачка нычка. Всего лишь чирик пончика в целлофане и фольге. Все как обычно, просто вредная привычка. Вокруг все тает, ленинградка, начало марта. На катках 18-х матовых, еще прохладно. 120 по левому ряду, он прибавляет баса. Глаза в мясо. Ему пришло смс от супруги с предъявами за несовершенные им поступки. Он перезванивает, она сбрасывает. Он перезванивает, она сбрасывает. Он поддает газа. Щелкает на магнитоле любимый трек Mobb Deep'а. В сантиметрах пролетает между короллой и джипом. Извиняется перед ними, моргнув аварийкой. Левой рукой еле удерживает руль своего цивика. Правой набирает ей, она подходит раза с шестого. Орет на него и не дает сказать ни слова. Тормозят гайры за то, что пиздит по трубе за рулем. Он вызывает подозрение, начинается шмон. Он палится, она звонит ему все время. Он объясняет ситуацию, она почему-то не верит. Лазя под сиденьем, служитель порядка случайно задевает ручку открытия бензобака. Потом встает, отдает документы обратно. За телефон просит заплатить штраф пятихатку. Он отдает косарь, говорит, что можно без датчик. Зеркало видит, как на дорогу падает ганджик. Он злится, вырубает телефон, она не может дозвониться. До утра он отключен, в полдень он дома без кошелька. И весь в синяках, меньше табака, ну нафига. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. That ain't where the hip hop live. We live in the streets, we eat to live, they live. That ain't where the hip hop live. They live in the streets, we eat to live, they live in the eat. That ain't where the hip hop live. We live in the streets.